Глава 21. Проснулась я от неприятного жжения, которое, кажется, разливалось по всему телу. Застонав, повернулась на другой бок, надеясь, что просто отлежала руку и ногу, и вновь уткнулась в мягкую подушку. Но жжение не прошло, а только усилилось. Оно уже начинало пульсировать и отдаваться болью в голове. «Да что это такое?» — вскрикнула я и, откинув одеяло, воззрилась на себя. Болело правое запястье. Взглянув на него, я ахнула. Розовое пятнышко росло на глазах. Сначала оно напоминало почти незаметное родимое пятно, но спустя несколько минут выросло размером с монетку и остановилось. Пульсация ушла, жжение не отзывалось болью. Осмотрев руку, я могла сказать, что все не так страшно. «Наверное, раздражение какое-нибудь. Помажу от зуда, и все пройдет». Поднявшись, я сладко потянулась и вышла в гостиную. Около потухшего камина на коврике лежала оставленная мною книга, кочерга и плед, в который я вчера заворачивалась. Примятый ворс говорил о том, что на нем сидели двое, значит, мне не показалось. Ильгизар был рядом, и мы с ним целовались. Да так, что при воспоминании об этом мышцы внутри живота скрутило, а по рукам побежали мурашки. «Ох, лорд Норден, что же вы со мной делаете?» Я подняла с пола пушистый плед и укуталась в него, поднесла к носу и вдохнула. Аромат Ильгизара, тонкий, почти неуловимый, кажется, навсегда в нем сохранился. Как же вкусно пахнет! А ведь он просто сидел рядом, а ткань впитала его запах, словно родной. Я дошла до ванной и посмотрела на себя в зеркало. «Да что это с тобой, София?» «Твои глаза блестят, а улыбка, кажется, прилипла к лицу». Я показала себе язык и тут же убрала. «Ну, хорошо, хоть язык нормального, розового цвета». Приведя себя в порядок, я вернулась в спальню и заглянула в шкаф. Там висела парочка чистых платьев, которые, как оказалось, принадлежали кузине Нордена. Но так как она давно сюда не приезжала, видимо, все ее платья решили отдать мне. Ну что ж, я не против. Учитывая, что наряды были очень красивые, хоть и немного откровенные. Выбрав темно-зеленое платье с оборочками на декольте, я надела его и посмотрела на себя в зеркало. Очень даже ничего. Элегантно и изысканно. Распустив волосы, я решила спуститься в столовую и позавтракать. А еще хотелось показать пятно на запястье Ильгизару. Может быть, он что-то посоветует. В столовой кто-то разговаривал. Я слышала мужские голоса. Один точно знала, кому принадлежал — Ильгизару. А вот второй — а если это полисмен? Я медленно спустилась и подбежала к ощипанному петуху. «Кто в столовой вместе с Ильгизаром?» «Вас уже ждут, мисс. Проходите». «Но кто там?» «Мисс Ольсон, это сюрприз от милорда. Я не могу вам ничего говорить». «Сюрприз? Я вытянулась по струнке и направилась в столовую. «Доброе утро!» Поздоровалась я с мужчинами и взглянула на гостя. «София, познакомься. Это Азран Дикон, преподаватель из Академии, который будет готовить тебя к экзаменам». Молодой человек подошел ко мне и протянул руку. «Очень приятно, София. Меня прислал к вам сам ректор Стрэнд». Светлые волосы, легкая небритость и пляшущие драконята в голубых глазах. Он был невероятно красив, а еще атлетически сложен. Под светлой рубашкой виднелись мышцы груди, до которых хотелось дотронуться, и проверить, настоящие ли они. С трудом отвернувшись от молодого мужчины, я нахмурилась и посмотрела на Ильгизара. «Я ничего не понимаю. Ректор сам решил прислать сюда учителя?» «Ну да». Норден поднялся и встал у стола. «Он не хочет, чтобы из-за сложной ситуации, которая произошла с нами, ты пропустила экзамены и осталось еще на один год в Академии». «Понятно. Ну что ж, наверное, это правильно. Значит, я буду учиться здесь, в замке?» «Да, в библиотеке. Ты уже знаешь, где это, поэтому я вас не задерживаю. Можете начинать занятия». Норден заложил руки за спину и направился к выходу из столовой. «Ильгизар, подожди!» Я дернулась в сторону мужчины. «Мне нужно поговорить с тобой». «Сейчас?» Посмотрел он на часы на стене. «Давай позже. Полисмен должен прибыть с минуты на минуту. Нужно показать ему все, кроме библиотеки». «А если он туда заглянет?» Клемент предупредит вас и спрячет туда, где полисмен не найдет. Норден почти не смотрел на меня, и это напрягало. После завтрака мы прошли в библиотеку и начали заниматься. Обучение проходило неспокойно. Я постоянно оглядывалась, каждый шум отвлекал. Казалось, что вот сейчас ворвется полисмен и схватит меня. «София, да не переживайте вы так», — успокаивал Азран. «Лорд Норден держит руку на пульсе. Давайте лучше займемся билетами». Я согласилась, и мы продолжали заниматься учебой до того момента, пока я не услышала бой часов в холле. «Это сколько времени прошло?» Я вскинула голову над тетрадью и положила перо на стол. «Заработались», — усмехнулся Азран. «Думаю, пора заканчивать. София, вы не против, если я завтра приду, и мы продолжим?» «Нисколько. Мне очень понравилось у вас обучаться». Я протянула ему руку, а он в ответ — свою. Затем замер на мгновение и повернул мое запястье. «У вас метка?» «Что?» — я посмотрела в глаза Азрана. «Нет, это просто сыпь. Надо помазать мазью, и все пройдет». «Нет», — ухмыльнулся преподаватель. «Это настоящая метка истинности. Поздравляю». «Не с чем». Я выдернула руку и прижала к себе. «Думаю, вам пора. До свидания». Я выбежала из библиотеки и посмотрела по сторонам. Тишина. Кажется, в этом доме после вчерашнего вечера никого не осталось. Я побежала по лестнице наверх. Если немедленно не покажу это пятно Эльгизару, сойду с ума. Оказавшись у дверей покоев лорда, я без стука ворвалась внутрь. «Эльгизар, я хотела тебе кое-что показать!» — закричала я, и мой крик замер в горле. Прямо передо мной на диване сидели двое и пытались скрыть то, что они только что целовались. Губы Эльгизара были красными от помады, верхние пуговицы рубашки расстегнуты, темные волосы взлохмачены и рассыпаны по плечам. «София, я... Что ты тут делаешь?» «Простите, я не хотела вам помешать. Я сделала шаг назад и почувствовала, что сейчас сгорю от стыда. «Ты кто такая?» — спросила меня брюнетка в черном облегающем платье с таким глубоким декольте, что казалось, еще немного, и все оттуда вывалится. «Она что, в моем платье? Надела мое платье? Мерзавка!» — закричала в бешенстве незнакомка и поднялась. «Простите!» — прошептала я и выбежала из комнаты. «София!» — послышался за спиной голос Нордена. «Стой! Это моя кузина! Она ничего для меня не значит! София!» «Не хочу ничего слышать! Не хочу никого видеть!» Я сбежала по лестнице в холл и увидела собирающегося домой преподавателя. Он еще не ушел. Мое спасение! «Азран!» — закричала я, размахивая руками, и подбежала к нему. «София!» — громко звал преследующий меня Норден. «Стой! Кому говорю?» «Что случилось?» — обеспокоенно спросил преподаватель. — «Увезите меня. Скорее. Я не могу больше здесь оставаться». Но... Азран посмотрел на меня, а потом на подошедшего Эльгизара. — «София, нам надо поговорить». Лорд схватил меня за локоть. — «Идем». — «Нет». Я вырвалась из его рук и прижалась к наставнику. — «Я выхожу замуж за Азрана, и мы уезжаем из твоего дома сейчас же». — «Что за бред ты несешь?» — поморщился Эльгизар. — «Это правда. Мы любим друг друга». Я прижалась к растерянному Азрану и, забыв обо всем, поцеловала его в губы.